Когда до дома оставалось совсем чуть-чуть, я нашел труп, точнее скелет, который раньше был человеком. Я даже рот раскрыл от удивления, пока разглядывал неожиданную находку. По правде говоря, никогда не думал, что когда-нибудь найду в искажении нечто подобное. Как здесь мог оказаться скелет, если искажение только появилось? Это произошло буквально на моих глазах. Причем это был не просто голый скелет, который лежал среди серой пыли, на нем была одежда. Что-то вроде доспехов, которые были сделаны из необычных материалов. Это была не кожа, не железо и даже не дерево. Блин, я могу ошибаться, но, по-моему, это нечто вроде хитина. Да, выглядит так, что перед тем, как он надел на себя этот доспех, он содрал его с какого-то гигантского таракана. Не знаю, сколько сотен лет он здесь лежит, но умер он явно очень давно. Настолько давно, что я даже не чувствовал темной энергии от него, а мои попытки как-то воздействовать на мертвеца не увенчались успехом. Прямо в первый раз со мной такое. Я даже немного растерялся от неожиданности. «Ну и чему ты удивляешься, мой мальчик?» — отвлек меня от созерцания Дориан. «Тому, что здесь лежит скелет, ясное дело. А почему, по-твоему, он не может здесь лежать?» — решил уточнить Мор. «В каком смысле?» — растерялся я и на всякий случай посмотрел по сторонам, чтобы увидеть, что ничего за последние несколько минут не изменилось. «Наверное, потому что это искажение». «Странный вопрос, нормальный. Когда-то давно Орлов тебе объяснял, что искажение – это, по сути, параллельные миры, похожие на наш. Просто чем дальше они находятся, тем уродливее выглядят и тем более странные существа в них водятся», — решил вдруг напомнить мне Дриан. «Просто в какой-то момент происходит магический шторм и кусок чужого мира попадает к нам. Не вижу ничего сложного. Ты мне сейчас к чему эту лекцию прочитал?» — спросил я. «Я и без тебя все это знаю. Тогда не могу понять, что тебя удивляет. Если к нам попадают какие-нибудь жаболюды, то почему бы в каком-то из искажений не оказаться человеку?» — задал он вполне логичный вопрос. «Или ты думаешь, что люди кроме твоего мира нигде больше не водятся? Тогда я тебя разочарую. С моей помощью ты уже неоднократно мог в этом убедиться на своем личном опыте. Крррть, бдыщ, какрррррррр». Это штормовой дух отвлек меня от разговора с Дрианом, когда рядом с нами вдруг неожиданно появился очередной песочный парень. Развелось их здесь. Я посмотрел на бесформенную блестящую массу, лежащую в 10 шагах от меня, а затем снова перевел взгляд на скелет. То, о чем говорил мне Дриан, на первый взгляд выглядело вполне здраво. На второй взгляд тоже. Если что, действительно, почему бы в каком-то из искажений не могло оказаться человека? Почему тогда до сих пор никто еще не встречал человека в искажении? — спросил я у своего друга. — И почему оттуда никто не вышел к нам? С чего ты взял, что такого не было? — Очень может быть, что ты просто об этом не знаешь, — неожиданно предположил он. — Да и вообще, даже если такого никогда не было, почему бы сейчас этому не случиться впервые? Просто не стоит об этом рассказывать всем подряд. Знаешь, Макс, тебя и так считают немного с приветом, а если выяснится, что ты в искажениях встречаешь людей? В общем, я бы не стал этого делать на твоем месте. — Я и не собираюсь, — заверил я его, затем осторожно отрезал энергетическим мечом маленький кусочек от необычного доспеха и спрятал его в рюкзак. — Вообще-то, я подозревал, что в каких-то мирах есть вполне себе разумная жизнь, типа жаболюдов или еще каких-нибудь гуманоидов. Кто-то ведь строит все эти башни и прочие строения, которые иногда попадаются в искажениях. Но, чтобы люди, прямо вот такие как мы. Эта мысль казалась невероятной. Интересно, Дриан, как думаешь, а почему на этом скелете только доспехи? — заинтересовался я. — Ни оружия, ни одежды. Сперли, наверное, — выдвинул самую логичную версию мой друг. — Ты же не знаешь, как у них тут заведено. Может быть, оружие, штаны и ботинки – это самое ценное, что у них есть. Да и времени сколько прошло, ветром развеялось с годами, да и все. Ты лучше подумай, как нам до того дома добраться. Энергии тебе хватит так высоко левитировать или будешь отродье дракона призывать? Второй вариант мне нравился больше. Лететь на спине отродья гораздо лучше, чем переживать, что вдруг у тебя закончится магическая энергия и ты шмякнешься на землю. Однако на его призыв я, возможно, потрачу энергии гораздо больше, чем на самостоятельный полет. Приняв такое решение, я начал плавно подниматься вверх. Штормового духа я решил пока не деактивировать на всякий случай. Если вдруг из дома кто-нибудь вылезет, он успеет шарахнуть по нему молнией, пока я буду думать, как быть. Тем временем ветер немного усилился, и я заметил, что высокие каменные столбы на самом деле не такие уж неподвижные, как кажется. Они слегка покачивались, и вместе с ними раскачивался дом. Поток темной энергии становился все сильнее. В какой-то момент мои руки начало покалывать довольно ощутимо, настолько сильно, что это становилось неприятным. Все это означало только одно – опасность совсем рядом. Когда до дома оставалось с десяток метров, из него вдруг повалил черный дым. Он просачивался отовсюду, и казалось, что еще немного, и дом загорится ярким пламенем, предвестником которого и есть этот дым. Однако я ошибся, никакого пламени не появилось. Зато дым становился все плотнее и плотнее. Я начал стремительно опускаться вниз, решив, что сейчас именно тот момент, когда лучше всего оказаться на земле. Послышался характерный треск, и рядом со мной протянулись раскидистые молнии, которыми штормовой дух решил бороться с этой тьмой. Но из этого ничего не вышло. Тьма становилась лишь плотнее и вскоре превратилась в подобие черепа. Как только его форма стала более-менее четкой, я почувствовал шум в голове и понял, что эта зараза пытается воздействовать на меня каким-то ментальным заклинанием. Хрена с два. Для этих случаев у меня есть серебро. Артефакт пришел мне на помощь, и шум – это было единственное, что я почувствовал. Дискомфорта у меня это не вызывало, зато черепу это явно не понравилось. Он начал приближаться ко мне, опускаясь все ниже и ниже. В какой-то момент я заметил маленькие огоньки в его глазницах. Вслед за этим раздался громкий треск, и я увидел ветвистую ярко-зеленую молнию, которая ударила прямо в меня. По большей части обошлось, но в правом плече я почувствовал резкую боль, а вместе с ней и резкий запах горящей ткани. Вот зараза. Похоже, эта черепушка смогла пробить мои защитные ауры. Да еще и магическая броня пострадала, судя по запаху. Ну не урод, мысли в голове проносились одна за другой, но я не мог уцепиться ни за одну из них. Все решения, которые появлялись в моей голове, были или совсем плохими, или спорными. Именно сейчас мне как раз нужно было то, что не нужно будет проверять, а то, что спасет. В какой-то момент я уже хотел использовать дар Тибериуса, чтобы перенестись в берлогу, на чем настаивал Дариан, однако в последний момент у меня появилась другая мысль. Я вспомнил про заклинание, которому еще в самом начале обучил меня Йорик, темный омут. Почему бы мне не попробовать отобрать часть магических сил у этой черепушки? Тем более, что я его еще ни разу не пробовал использовать после того, как Люфик мне его прокачал. В тот же момент я почувствовал легкость в теле и приятное облегчение от мощной энергетической волны, которая бурным потоком вливалась в меня. Моя левитация стала более контролируемой, и я ускорился, не боясь врезаться в землю. Теперь я был уверен, что смогу вовремя остановиться, а если мне потребуется, то и вовсе летать сколько мне вздумается. Судя по всему, черный череп не сразу понял, что именно происходит в данный момент. Не знаю, какими заклинаниями с ним сражались до этого момента, но мое, похоже, было для него в новинку. К тому времени, когда череп сообразил, что я наглым образом ворую его магическую энергию, поток уже начал слабеть. Теперь это даже потоком назвать было нельзя, разве что энергетический ручей. Одна за другой в меня полетело сразу несколько ветвистых зеленых молний, но это уже было слишком поздно. Защитные ауры я к этому моменту уже укрепил, а заклинания черепа стали слабее. Ни одна из молний не смогла пробить моей защиты, а я тем временем продолжал использовать темный омут. Единственное, что мне во всем этом не нравилось, это головная боль. Раньше я никогда не применял это заклинание так долго, и теперь я понял, что за все хорошие рано или поздно приходится платить. С каждой секундой боль становилась все сильнее и сильнее. В конце концов наступил момент, что меня стало тошнить и пришло время принимать решение. Совсем недавно я радовался происходящему, а теперь понял, что загнал себя в сложную ситуацию. Если я сейчас все брошу, то не факт, что смогу нормально противостоять этому долбанному черепу. Чувствую я себя и правда хреново. С другой стороны, если я продолжу, то могу потерять сознание, и тогда мне точно конец. Без вариантов. Твою мать. Почему Йорик не предупредил меня, что это заклинание нельзя использовать бесконечно долго, и есть побочные эффекты? Если выживу, получит на одну книжку меньше, чем остальные. Преподаватель хренов. Я почувствовал, что мои глаза начинают сами собой закрываться, поэтому решил, что пришло время завязывать с темным омутом, пока он не завязался мной. Деактивировал заклинание и в тот же момент увидел, что череп вдруг начал становиться прозрачнее. Самое время выпить эликсир бодрости, пока этому типу не до меня. Сбросил рюкзак на землю, наклонился, чтобы достать заветный пузырек, и в этот момент силы покинули меня окончательно. В глазах потемнело и я рухнул лицом в песок, бам. Это мне еще по затылку чем-то тяжелым прилетело, падла. Глава 5. Макс, твою мать, ты долго здесь еще собираешься балдеть? Давай открывай глаза и вставай. Разлегся. Зачем так орать, понять не могу. Спал себе спокойно. Такой сон снился интересный. Как будто я сначала нашел скелет, а потом мне встретился череп, который... Стоп, погодите-ка, если это был сон, то какого черта у меня болит голова? Ну да, точно, меня же треснуло чем-то по затылку после того, как я упал лицом в песок. Выходит, я потерял сознание, давненько со мной такого не происходило. Уже и забыл, когда в последний раз было нечто подобное. По-моему, перед тем, как оказаться на земле, я хотел выпить эликсир бодрости. Очень правильное решение, между прочим. Жаль, что мне не хватило совсем немного сил, чтобы успеть опустошить пузырек. Макс, да встаю я, встаю. Чего ты орешь, Дариан? Я же не глухой. Нельзя человеку отдохнуть спокойно после славной битвы, полежать, вот. Ты мне обещал немного еды, напомнила о себе Фрея. Терпеть не могу, когда мужчины обманывают. Между прочим, чем она собиралась закончить, я слушать не стал. Для этого у меня не было ни времени, ни настроения. Фрея такая дама, которая может компостировать мозг бесконечно своим недовольством, поэтому лучшим решением будет ее пока заблокировать. Я сел на мелкий серый песок, который был приятно прохладным, несколько раз моргнул и сплюнул пыль, которая набилась в мой рот после падения. Тьфу, тьфу, вот же дрянь какая, терпеть не могу, когда песок скрипит на зубах. Одна из мерзких вещей в этом мире, даже хуже танцев и пенки в молоке. Такая мерзость. Я вытащил из рюкзака эликсир и в один приход опустошил его. По телу сразу же прокатилась мощная горячая волна, которая наполнила меня силой. После того, как мне стало легче, мое настроение сразу улучшилось и даже затылок стал болеть меньше. Дай бог здоровья человеку, который придумал алхимию. Как бы я без нее. Немного придя в себя, я первым делом посмотрел на дом. Он был на месте. Зато никаких черных черепов и источников темной энергии. Хороший знак. Это значит, что череп, который меня чуть не прихлопнул, и был проклятием в этом искажении, так что можно сказать, дело сделано и я могу со спокойным сердцем валить отсюда. Правда, перед этим я хотел кое-что сделать, уйти и не посмотреть, что находится внутри этого необычного дома, будет просто преступлением. Так что сейчас отойду и слетаю, посмотрю, что там и как. Да, кстати, меня ведь по голове что-то здорово треснуло. Ну и что это было, интересно знать. Я посмотрел по сторонам и поначалу не увидел ничего необычного. После того, как я провел руками по песку, неподалеку от того места, где лежала моя голова, я обнаружил что-то твердое и гладкое. Сначала решил, что это камень, причем довольно тяжелый. Теперь понятно, почему эта штука набила мне такой шишак на затылке. Однако после того, как я оттер его от пыли, оказалось, что это вовсе не камень, а фиолетовый кристалл. Ну конечно же, от уничтоженного проклятия должен был остаться кристалл, вот это он и есть. Как я сразу не сообразил, потому что ты тугодум, с готовностью подсказал мне причину Мор. Сам ты тугодум, я бы на тебя посмотрел, если бы тебе так по башке треснули. Тут не только про кристалл забудешь, но и как тебя зовут, парировал я и потрогал затылок, который вновь начал давать о себе знать. Так это получается, я пока без сознания лежал и силу его поглотил, или как? Дариан, что скажешь? Спросил я у своего друга. Поглотил, само собой. Куда еще эта энергия денется? Не сбежит же. Я думаю, ты только благодаря этому и очухался так быстро, предположил он. Чтобы окончательно избавиться от неприятных ощущений, я решил принять эликсир лечения. В этом случае можно даже ограничиться половиной пузырька. Просто терпеть не могу, когда голова болит. Так сложно соображать становится. Тем более мне еще предстоит разговор с герцогом Данко, в гости к которому я собирался сразу же после того, как выйду отсюда. Немного подлечившись, я вновь осмотрел свой трофей и пришел к выводу, что он просто великолепен. Кристалл был огромным, раза в два больше того, который я отдал Островской, чтобы она отколола от него осколки для изготовления артефактов сосудов. Вот бы этот кристалл еще по чистоте оказался достойным, тогда его можно будет и для нового меча использовать. Уверен, что такой мощный кристалл будет не хуже черного работать. Ну или почти так же, или просто сохранить его пока до лучших времен. Ладно, с этим вопросом я смогу и позднее разобраться. Пока же меня ждет вон тот дом наверху каменных столбов. Как следует упаковав находку в рюкзак, я активировал дар Дона Нефрита и полетел вверх. Во время полета я обратил внимание, что после смерти черного черепа в этом искажении стало как-то светлее. Или это мне просто так кажется по причине хорошего настроения. Когда я пролетел примерно половину расстояния, я вдруг почувствовал легкую вибрацию в воздухе. Причем, чем выше я поднимался, тем сильнее она становилась. Никаких неприятных ощущений я не испытывал и, по-моему, со мной уже нечто подобное происходило. Вот только не помню где. Ни дверей, ни стекол в доме не было. Зато внутри я нашел еще множество человеческих скелетов. Трое были на первом этаже, а еще 6 штук на втором. Судя по их внешнему виду, лежат они здесь примерно столько же, сколько и тот скелет, которого я нашел внизу. Да и одеты они были примерно так же. Если их доспехи чем-то и отличались, то не материалом, из которого были изготовлены, а кое-какими незначительными деталями. К моему большому огорчению, особо изучать здесь было нечего, так как кроме скелетов внутри ничего не было. Не считать же интересными вещами печь в углу одной из комнат и кучи разбросанной повсюду глиняной посуды. Так что, походив по дому и убедившись, что ничего опасного здесь нет, я принялся за поиски источника вибрации, который сходу обнаружить не смог. Трудно определить нужное место, когда все вокруг трясется примерно одинаково. Однако очень скоро я его обнаружил. Оказалось, что здесь есть еще и чердак, если его так можно было назвать. Скорее небольшая будка в потолке, в которой можно было хранить какие-нибудь вещи. Для полноценного чердака она не годилась, зато подходила для тех штук, что были спрятаны внутри. Черные дымящиеся шарики, вот что это было. Глядя на них, я сразу вспомнил тот день, когда нашел первый такой. Еще бы забыть первое Лешкино искажение. Вот только тогда такой шарик лежал на постаменте, а здесь просто так. Причем впервые я нашел больше, чем одну штуку, сразу 5. Я потянулся к первому из них, и он сам скользнул ко мне в руку, мгновенно растворившись. Мою ладонь обвила черная спираль, и мощный удар силы сбил мне дыхание. Чтобы вновь не потерять сознание от такого количества энергии, я решил немного отдышаться и лишь потом перешел к очередному шару. Делая небольшую передышку перед каждым следующим, один за другим я поглотил их все. Ощущения у меня были просто волшебные. Что и говорить, это совсем не те темные сферы, которыми меня снабжала Лакримоза. Вот это точно другое. Самое интересное, я был уверен в том, что я стал сильнее намного. Возможно, как если бы поглотил сотню темных сфер в тенедоме. Вот только была одна большая разница. Эти действовали как-то мягче, и мне не нужно было держаться за стену. После приема, закончив свои дела, я вновь активировал дар Дона Нефрита, спустился вниз и потопал обратно к порталу. Теперь идти было намного легче. Мне не мешали песочные ребята, которые то и дело появлялись в туче пыли. Кроме того, я отлично видел, куда мне нужно идти. Так что путь назад занял у меня намного меньше времени. Я даже был удивлен, почему я так долго шел к странному дому, если, по сути, он был совсем рядом. Это искажение я покидал просто в прекрасном настроении, и поводов для этого у меня было предостаточно. Во-первых, я справился с довольно сложным противником и остался при этом целым и невредимым, а это уже прекрасный повод для радости. Шишку на голове считать не будем, это мелочи. Тем более, эту травму гадский череп нанес мне уже после собственной смерти. Во-вторых, я получил парочку прекрасных трофеев, о которых можно только мечтать. Разве может быть что-то лучше отличного фиолетового кристалла и дымящихся шариков с силой? Согласен с тобой, мой мальчик, сегодня есть причины для радости, поддержал меня Дориан. Особенно приятной была находка в этом странном доме. Ты к тому, что я стал намного сильнее всего за каких-то 10 минут и теперь могу обучиться новым заклинаниям? С улыбкой спросил я. К этому тоже, само собой, но главное, что я уже понемногу начинаю чувствовать силу, Макс, свою собственную силу, понимаешь? Неожиданно признался Мор. Пока это еще лишь какие-то слабые задатки, но процесс пошел и его не остановить. Слушай, Дориан, ну так это ведь здорово, разве нет? По голосу моего друга этого нельзя было сказать. Почему ты говоришь об этом, как о чем-то плохом? Пока еще для меня это слишком странное состояние, как будто что-то непривычное и новое, объяснил он. Мне нужно время, чтобы понять, что со мной происходит. Главное в другом, мой мальчик, мой план сработал, и ты все-таки смог набрать достаточно сил для того, чтобы это по крайней мере началось. Рано или поздно это обязательно должно было случиться, уверенно сказал я, так что давай повеселее. Кстати, в следующее посещение Тенедома я жду новых заклинаний. Ты только что сказал, я на них наработал. Мне бы твои проблемы, хмыкнул Дориан. Будут тебе новые заклинания, не переживай. Дальше я эту тему развивать не стал. Я не очень понимал, из-за чего Мор так расстроился, если он с самого начала хотел именно этого. Однако выяснять это я не собирался. Мой друг имеет право на время с самим собой. Уверен, что сейчас именно такой момент. Тем более, что я знал, когда придет время, Дориан сам обо всем расскажет. К этому моменту я уже как раз добрался до портала, как раз вовремя. В тот момент, когда я вышел из искажения, Ибрагим уже стоял в нескольких шагах от него. Уверен, что он как раз раздумывал над тем, чтобы забить на мои предостережения и ломануться в портал меня спасать. Ясное дело, времени ведь прошло ого-го. Я же тебе говорил, он никуда не денется и вернется. Радостно завопил Градовский при виде меня. Такие как хозяин не пропадают просто так. Уверен, что он там просто заснул от скуки. Заснул? Ну почти. Если мою потерю сознания можно было так назвать. Слава Аллаху, мой господин Ибрагим был, как всегда, сдержан. Нечасто от него можно дождаться каких-то эмоций. Эта неумолкающая летающая голова мне уже весь мозг вынесла. Как сходили? Отлично. Добыл фиолетовый магический кристалл размером с мой кулак. Похвастался я. Ну и так, еще кое-что по мелочи. Извини, редких компонентов не достал. Там они все какие-то не совсем живые были. Поздравляю, мой господин. Похвалил мой трофей турок. Уверен, что вам пришлось сразиться с опасным противником за такую добычу. Ерунда, отмахнулся я и посмотрел на то место, где совсем недавно был вход в искажение. Теперь уже портала не было, даже не вспотел, шишкой отделался. В ответ на мои слова Ибрагим красноречиво посмотрел на мое правое плечо, но ничего не сказал, а лишь кивнул. Точно, там же черный череп мне свой след оставил, от которого теперь придется избавляться. Давно магический шторм закончился, спросил я у них обоих. Около часа назад, хозяин, доложил Петр Карлович, я как раз вернулся из мельницы, и он вдруг, хлоп, и закончился. «Зачем ты туда летал?» – удивленно спросил я. «Как это?» – замер на месте череп. «Посмотреть, не сбежала ли эта гнида Данка от страха. Вы же помните, что нам нужно забрать у него мою семейную реликвию. С тобой забудешь?» – пробурчал я, проверяя, ничего ли мы здесь не забыли. «Пойдем, вроде бы здесь мы закончили. Или твой Херцик удрал?» «Нет, сидит в своей комнате весь в дыму. Укурок, наверное, молится о своей дурацкой богине гармонии», — ответил призрак. «Кстати, я тут пока летал, придумал отличную схему, как можно обмануть этого придурка, оставить его артефакт себе и попытаться продать. Если он так ему нужен, вдруг правда дорогой, никого мы обманывать не будем», — сказал я и строго посмотрел на зависшую передо мной горящую голову. «Ты же, вроде бы, дворянин, Градовский, что за мелкие проказы? Я понимаю демонов призывать и все такое, но тут, жулик ты, Петя». Призрак хотел было что-то возразить и даже открыл для этого рот, но в самый последний момент передумал. Вместо этого он сменил цвет пламени с зеленого на негодующий синий и демонстративно держался на некотором удалении от нас. «Вот и хорошо, по крайней мере, помолчит хоть немного. Едва мы тронулись в обратный путь, как вдруг услышали кряканье уток, которые вновь решили вернуться на озеро. Кстати, вот интересно, может быть, они как-то чувствуют приближение магического шторма, иначе как объяснить их внезапный отлет перед самым его началом? Если так, то выходит, утки и не такие тупые, как я о них думаю, хотя мне они все равно не нравятся. Мельница встретила нас привычной тишиной и уютом, который всегда царил в этом полюбившемся мне необычном месте. Такое ощущение, что здесь вообще никогда и ничего не менялось. Вот даже администраторы, которые нас встречали, и те были одними и теми же. Для начала у нас выяснили, не угораздило ли нас пострадать от магического шторма, который недавно был в этих краях. Я ответил, что мы вовсе не заметили ничего странного, а затем меня знакомыми коридорами повели к Данко. Градовский оказался прав. Сегодня ароматного дыма в небольшой комнате Херцога было даже больше, чем обычно. Его было так много, что я с трудом видел самого Данко, который, увидев нас с Ибрагимом, принялся раскуривать свою длинную трубку. «Рад видеть тебя у себя в гостях, черный маг Максим Темников», — поздоровался он со мной, выпустив в воздух несколько клубов дыма и звякнув колокольчиками, закрепленными на его шляпе. Бывало, я даже угадывал аромат табака, который он сейчас курит, но сегодня это было невозможно. Запахов было так много, что они перемешались между собой самым непостижимым образом. Молодой человек, который всегда держит свое слово, тем временем продолжил Херцог Изомер, вопросительно посмотрев на меня. «Я ведь прав, ты принес мою вещь, угу», — кивнул я, затем вытащил из кармана богиню гармонию, которую заранее достал из рюкзака, и протянул ему. «Вот, держи. По-моему, эта вещь принадлежит тебе. Впервые с момента нашего знакомства с Данко, я увидел, как этот человек встает со своего насиженного места. Он положил свою трубку на небольшой столик, который стоял рядом, затем наклонился и бережно взял у меня артефакт. Он делал это очень осторожно, двумя руками, как будто боялся, что легкая небрежность, и богиня гармония рассыпется прямо у него в руках. Хотя я так не думал. По весу, так тяжелая штучка. Уверен, что при желании ею можно гвозди забивать. Интересная мысль, — одобрил Дриан, который к этому времени уже пришел в себя и снова стал заговаривать со мной, обдумав все свои мысли, которые его почему-то тяготили. Посоветуй Данко попробовать это на досуге. Тем временем Херцог вернулся на свое место и занялся изучением артефакта. Я ему не мешал, все-таки его родовой артефакт, который он наверняка давным-давно уже считал утраченным для себя. Прошло не меньше 5 минут, пока он наконец насладился женской фигуркой, положил ее рядом с собой и вновь обратился ко мне. «Максим Темников, отныне можешь считать меня своим должником. Ты даже не представляешь, что сейчас сделал для моего рода». Он вновь схватил в руки артефакт, как будто боялся, что он вдруг исчезнет. «Сама судьба однажды свела нас с тобой в тот день, когда ты впервые обратился ко мне за помощью. Как быстро все поменялось, и теперь я перед тобой в неоплатном долгу. Конечно, помимо наших прежних договоренностей. Хозяин, скажи этой жопе в шляпе, пусть сначала вернет кубик судьбы. Как договаривались, дал мне ценный совет Градовский. Что-то он слишком сильно разговорился. Давай все-таки начнем с наших предыдущих договоров», — сказал я в ответ на обещание Херцога. «Я бы очень хотел увидеть кубик судьбы перед собой, а то мне кое-кто за него уже весь мозг проел». Глава 6. Данко сунул руку под одну из разноцветных подушек, которые лежали рядом с ним, и вытащил из-под нее небольшой черный шелковый мешочек. «Держи, темный маг Максим Темников. Здесь то, что тебе нужно», — сказал Херцог и протянул мне мешочек, звякнув колокольчиками на шляпе. «А где резная шкатулка из слоновой кости?» — нервно спросил Градовский. «Вот же гадостная семейка эти Данко. Мало того, что сами по себе мерзавцы все до одного, так еще и шкатулку нашу умыкнули. Хранить кубик судьбы в куске какой-то ветоши, да об этом даже подумать нельзя. Я, в отличие от Петра Карловича, никакого кощунства в способе хранения артефакта не видел. Черный шелковый мешочек – отличный вариант. Как только артефакт оказался в моей руке, я первым делом проверил его на наличие темной энергии. С учетом выходки Градовского, вполне могло статься так, что и на кубик судьбы предки Херцога наложили парочку проклятий. Однако никакого отклика я не почувствовал, артефакт был абсолютно чист. Я даже немного удивился и на всякий случай проверил еще раз, однако нет, ничего, что могло бы меня насторожить. Я развязал мешочек и вытряхнул его содержимое. На ладонь мне упал увесистый шестигранный кубик, который был сделан из какого-то прозрачного материала, похожего на стекло. Его грани были закруглены, а на каждой из сторон имелось изображение. «Это он, кубик судьбы», — радостно завопил Градовский. «Какой же он совершенный». «Ага, значит, артефакт Петр Карлович признал. Это хорошо. Рассматривать его буду позже». «Спасибо», — поблагодарил я Данко. «Люблю, когда каждый держит свое слово. Будем считать, что с первой частью нашей истории мы разобрались. Вы с Градовским получили, что хотели. Теперь моя очередь. Волшебная дудочка», — кивнул Херцог и покосился на богиню гармонию. «Конечно, я все помню, темный маг. Дай мне время, и я выполню свое обещание. Дудочка будет у тебя. Когда? Для порядка уточнил я. Не то чтобы для меня это имело принципиальное значение, просто люблю, когда есть какое-то понимание в таких делах. К тому же, присутствие сроков дисциплинирует, это я по себе знаю. Трудно сказать, пожал плечами мистик. Дай мне месяц, может быть, два. Это если какие-то сложности возникнут. Не переживай, Максим Темников, я всегда плачу по своим долгам. Договорились, сказал я и встал с кресла. Буду ждать от тебя звонка. Всего тебе самого наилучшего, пожелал мне на прощание Херцог. Тебя ведет счастливая звезда, темный маг. Сквозь пелену дыма мне показалось, что он сделал какой-то жест, но я не был уверен и поспешил выйти из комнаты. В очередной раз удивляюсь, как ему удается оставаться в здравом рассудке. Все время жить в жаркой прокуренной комнате. Так же можно и дурачком сделаться. Чтобы немного прийти в себя, а заодно и рассмотреть родовой артефакт Градовских, я решил задержаться в мельнице. Почему бы не выпить пару чашек кофе в спокойной обстановке, тем более он здесь очень приличный. Выбрав местечко поуютнее, я устроился на диване и занялся изучением артефакта. Пока я внимательно осматривал его, Градовский не переставал ругать Херцога и всю его родню. На каждой грани кубика было какое-то изображение. Здесь имелись паук, змея, звезда, череп, кленовый лист и сердце. Причем все это было выполнено в цвете, поэтому смотрелось очень здорово. Да и краски какие-то странные. Паук как будто шевелит своими лапками, змея тоже вроде бы движется. Я думаю, в него при создании вложили постоянные эффекты иллюзии, сказал Дариан, чтобы эффектнее выглядело. Зачем бы это понадобилось Градовскому? Спросил я у него, внимательно рассматривая кубик. Ну он же все-таки предсказатель. Ты же знаешь их любовь ко всяким таким штукам, которые производят сильное впечатление на обычных людей, ответил Мор. Мне кажется, это было сделано именно с таким расчетом. Возможно, Дариан был прав, кто знает. Единственное, что я мог с уверенностью сказать, так это то, что по моим ощущениям, кубик судьбы не выглядел каким-то особо мощным артефактом. Об этом я и сказал между делом Петру Карловичу. Ясное дело, что для таких как ты он и будет казаться не очень мощным, ответил он ничуть не смутившись. Хозяин, это же мой родовой артефакт, а не твой. Как им пользоваться? Я так понимаю, эти изображения что-то означают, предположил я. Конечно, только для тех, кто в этом соображает, сказал Градовский. Для таких как ты он бесполезен. Эти знаки, или как ты сказал изображения, дают ключ к предстоящим событиям, исход которых тебя интересует. Сами по себе они ничего не значат. Их нужно рассматривать в комплексе с остальными знамениями, подключать нумерологию и старшие арканы. Короче, бесполезная хреновина, сделал вывод Ибрагим, выслушав Петра Карловича. С этим дурацким кубиком даже в кости не поиграешь. Как это может быть родовым артефактом? Сам ты дурацкий, вспыхнул синим пламенем Петр Карлович. У тебя мозгов, как у таракана, только и умеешь, что мечом махать. Погоди, не кричи, успокоил я разбушевавшегося призрака. Давай-ка еще раз, лично для меня в нем есть какая-то польза, или он тебе был нужен просто как трофей, который мы отняли у твоего врага? Кончено есть, хозяин, что за глупые вопросы? Ты давай-ка не борзей, Градовский, отвечай, если спрашиваю, я ведь им буду пользоваться, а не ты, задал я вопрос, который был мне не совсем понятен. Я так понимаю, его нужно бросать, правильно? Разве нет никакой разницы, кто это будет делать, я или ты? Ну вдруг это будет как-то мешать или сбивать тебя с верных рассуждений? Вообще-то ты и должен его бросать, как раз твоя энергия и требуется, чтобы все получилось, разъяснил он. Какой толк, если это будет делать кто-то другой? Ладно, не нервничай, успокоил я его. Я ведь не знаю, как работают эти ваши предсказательные штучки. Шарлатан, сказал ему турок, в молодости таким как ты я надирал уши, чтобы они людей не обманывали. В этот момент зажужжал телефон. Наверное, дед беспокоится, где я пропал. Видимо, уже где-то в местных новостях проскочило, что возле мельницы был магический шторм. Однако, к моему удивлению, это звонил не дед. Почему-то Голицын очень захотел меня услышать. Будет неплохо, если выяснится, что император распорядился мои выходные до конца недели продлить. Последние пару дней и выходными-то назвать сложно, ни минуты покоя. Даже дом с дедом и тот посмотреть не успел. Добрый день, Василий Юрьевич, поприветствовал я его. Он ведь по-прежнему добрый, я надеюсь, «Привет, Максим, голос обычный, пока причин для беспокойства вроде бы нет. Ты чего напрягся, у тебя же выходные, а на них отдыхать нужно, а не переживать из-за каждого звонка. По правде говоря, думаю, что не только я переживаю, когда тебе глава тайной канцелярии звонит. Уверен, что и дядя Игнат нервничает, если такое происходит. Да я и не переживаю, просто пытаюсь угадать, зачем звоните. Неужели мои каникулы до конца недели продлить? Ну нет, это ты слишком размахнулся, парень», — хохотнул дракон. «Отрывать тебя от учебы на целую неделю, когда на носу зимние экзамены, это было бы жестоко. По-моему, нормально. Я бы еще от одного денька не отказался. Я подумаю», — пообещал мне Василий Юрьевич. «У тебя вообще какие планы на сегодняшний вечер? В Китеж собирался ехать, чтобы завтра с раннего утра туда не ломиться», — ответил я. «Сразу после ужина планировал». «Ужин – это хорошо», – как-то мечтательно сказал Голицын. «Думаю, мы сегодня вместе поужинаем, так что дождись моего приезда обязательно. Мы постараемся сильно не опаздывать». «Мы?» – сразу же спросил я. «Вы с кем-то приедете, Василий Юрьевич? Я просто, чтобы знать, сколько людей к ужину ждать». «Не волнуйся, нам хватит. Роту гвардейцев я к вам не приведу», — усмехнулся он. «Так что парочки лишних приборов хватит. Все, давай, времени нет долго разговаривать. Вечером сам все увидишь». Я вздохнул и спрятал телефон в карман. «Похоже, дом мы с дедом все-таки сегодня точно не посмотрим. У меня были надежды, что мы сможем прокатиться туда перед ужином, но теперь они отпали. Будет некрасиво, если Голицын приедет, а нас не будет дома». Угомонив призраков, которые до сих пор переругивались между собой насчет полезности кубика судьбы, я позвонил деду и предупредил его о вечерних гостях. Дед при этом старался казаться спокойным, однако по голосу я понял, что он занервничал. Даже не спросил, когда я буду. После звонка дракона я решил, что вторая чашка кофе будет ни к чему, не стоит слишком сильно задерживаться. Дело к вечеру идет, а мне еще по пути тортик нужно будет заехать купить. Это у нас стало своего рода традицией перед каждым моим отъездом в Китеж. Интересно, успела ли Софья прийти в себя за то время, пока меня не было? Лично я бы очень хотел увидеть ее за ужином. За эти два дня ей пришлось многое передумать. Надеюсь, она уже поняла, что ей хотят только добра, и я снова увижу на ее лице улыбку. В тот момент, когда я вернулся, в доме царила суматоха похлеще подготовки на Новый год. Дед с Софьей готовились к приезду гостей, а потому спешно накрывали стол и суетились на кухне. Воронова выглядела какой-то уставшей, однако улыбка на ее бледном лице все-таки появилась. Это было отличной новостью для меня. Значит, самый сложный момент удачно пройден, и она поняла все правильно. По крайней мере, я на это надеялся. Дед у меня был большим любителем держать дома побольше съестных припасов, поэтому я не удивился, что весь стол был заставлен блюдами с различными закусками, которые продолжали появляться. Кроме того, в доме так вкусно пахло, что любому стало бы ясно, в духовке готовится что-то потрясающее. Несмотря на то, что Голицын предупредил о возможном опоздании, глава тайной канцелярии прибыл довольно рано. Гусь, которого затеял к ужину дед, еще доходил в духовке, поэтому у нас было время познакомиться с гостем, которого привел к нам в дом Василий Юрьевич. Кстати говоря, гость был необычный, такого на улице не пропустишь, и если один раз увидел, то запомнишь надолго. Ростом чуть повыше дракона, стройный, в черных брюках и темно-зеленом пиджаке, который явно был ему не по размеру и сидел на незнакомце как на вешалке. Яркие зеленые глаза, тонкие губы, лысые как колено, а все его лицо и голова были покрыты татуировками, которые сплетались в единый узор. Я во всех этих ритуальных узорах не очень хорошо разбирался, но думаю, что он явно нанесен со смыслом. Была бы здесь Лазарева, уж она точно смогла бы нам рассказать, что к чему. В целом он производил приятное впечатление. Правда, был один момент, который меня немного смущал. С учетом того, что он примерно ровесник Голицына, какая-то растительность на его лице должна была бы быть. Ладно бы просто гладко побрился, но у меня было такое ощущение, что она просто на нем никогда не росла, или со временем куда-то делась, предположил Дриан. «Знаешь, Макс, я как-то слышал, что есть особые виды магии, от которых волосы выпадают, и даже зубы иногда. Врешь ты все», — сказал я скорее на всякий случай, так как на самом деле не знал, правда это или нет. Незнакомец внимательно смотрел на Софью своими зелеными глазищами, как будто она необычная девушка, а пришелец из космоса. Надо отдать должное Вороновой, она ничуть не смущалась и смотрела на гостя примерно так же. Разговор повел дракон, который для начала спросил у меня, рассказал ли я Софье и деду о своем разговоре с Романовым насчет ее проблемы. Узнав, что они давно уже в курсе, Василий Юрьевич кивнул и облегченно вздохнул. «Отлично, тогда не вижу смысла терять время. Знакомьтесь, личный друг Александра Николаевича, князь Павел Петрович Скрябин», Голицын указал рукой на князя, а тот улыбнулся и кивнул. «Прошу любить и жаловать. Надеюсь, он станет другом вашей семьи». Я наскоро покрутил в голове услышанную фамилию, пытаясь припомнить, не попадалось ли мне чего-то интересного в учебниках по истории одаренных родов, связанного с ней, но вроде бы нет. Странно, про княжеские фамилии обычно много пишут, хотя, бывают и исключения. «Вы и есть тот самый толковый биомаг, который меня лечить будет», — спросила у князя Софья. «Почему сразу лечить?» — усмехнулся Скрябин. Улыбка у него была приятная, сразу видно, что не негодяй какой-нибудь. «Я бы назвал это по-другому. Мы с тобой будем работать над устранением остаточных явлений, а это все-таки немного другое. Ну, смысл тот же», — пожала плечами Воронова. «В общем, да», — улыбка Павла Петровича стала еще шире. «Александр Николаевич говорил, что у вас там целый институт на Алтае», — спросил я, чтобы подтвердить для себя этот момент. «Все-таки хотелось понимать, что Софью и правда забирают в солидное учреждение, а не в подпольный кабинет. Кроме того, мне показалось, что Вороновой тоже будет полезно это услышать прямо сейчас. А ты, значит, тот самый Темников, о котором так хорошо отзывался его императорское величество?» — спросил он у меня и подмигнул. «Знаешь, должен тебе сказать, что нужно обладать исключительными способностями, чтобы так впечатлить Романова. На моей памяти он впервые так много говорил про молодого человека твоего возраста». «Тот самый», — на автомате ответил я и добавил, — «Максим». «Ну что же, будем знакомы, Максим. Время от времени мы с тобой будем общаться, так что ты уж не обижайся, буду тебе звонить», — сказал он и похлопал себя по карману. «Твой телефон у меня уже есть. Если нужно, звоните». «Конечно», — разрешил я. «Спасибо. Что касается твоего вопроса, то вообще-то, по документам это научно-магическая лаборатория, а институтом это я его называю». В этот момент он бросил быстрый взгляд на дракона. «Может быть, когда-нибудь приедешь ко мне в гости и сам поймешь почему. Вы там только биомагией занимаетесь?» — спросила у него Софья. «Нет, не только», — покачал он головой. «Еще магической генетикой, ботаникой, разными вещами. Между прочим, Рябинина у нас часто бывает. Знаете ее? Она ведь в Китеже преподает». «Угу», — кивнул я. «Она моего бродягу вылечила. Когда? Ну, в общем, было дело. Но мы сейчас об этом не будем говорить», — сказал Скрябин. «Такой вечер, как сегодня, разговорами о работе можно только испортить. Предлагаю лучше о чем-нибудь другом, например. Можно спросить, чем у вас так вкусно пахнет, Тимофей Игоревич?» Биомаг с улыбкой посмотрел на деда, а я немного удивился тому, что он назвал его по имени отечеству. Значит, Скрябин не только обо мне перед приездом сюда разузнал, но и про деда тоже. Скорее всего, про всю мою семью. Обстоятельно к делу подходит. Правда, пока мне не очень понятно, о чем он со мной разговаривать будет. Да и вообще от всей этой ситуации я немного растерялся. Как-то не думал, что император так быстро отреагирует на мою просьбу. И двух дней не прошло, а у нас в гостях уже тот самый биомаг, о котором он говорил. «Вы сегодня меня будете забирать?» — отвлекла меня от размышлений Софья, задав вопрос биомагу до того, как дед успел ответить ему, что в духовке томится гусь. В комнате повисла тишина, и все посмотрели на Павла Петровича. Слышно было лишь, как коты гоняются друг за другом. Даже Градовский и Ганан Иллюзорный замолчали, хотя только что о чем-то оживленно разговаривали в углу комнаты. «Вообще-то да, если ты не против». «Конечно», — ответил ей Скрябин, и в этот момент улыбка с его лица пропала, а сам он стал очень серьезным и каким-то совсем другим. «Так будет лучше. Боюсь, что каждый потерянный день — это дополнительная работа. Уже и так слишком много времени потеряно впустую. Стоит ли увеличивать этот срок?» «Не стоит», — твердо сказала она и посмотрела в сторону кухни. «А в духовке гусь, Павел Петрович. Я его сама яблоками и черносливом фаршировала». «Что же, ужин, значит ужин», — хлопнул в ладоши дед и поднялся со своего любимого кресла. «Прошу к столу, гости дорогие. Максим, Софья, а ну-ка помогите мне эту зверюгу из кухни до стола дотащить». Глава 7. В целом ужин прошел нормально. Не могу сказать, что все веселились и сыпали забавными историями, но никакой траурной атмосферы не было. Скрябин рассказывал, какая прекрасная природа на Алтае, а также несколько историй и про сам институт. Оказывается, поначалу там и в самом деле планировалась небольшая лаборатория под его руководством, подальше от любопытных глаз. Однако довольно быстро все изменилось. Количество исследований и их направлений увеличивалось, а вместе с тем росло и количество сотрудников, которые требовались для работы. Незаметно лаборатория из скромного двухэтажного здания превратилась в три многоэтажных корпуса, где работали, проводили исследования и даже учились. Ну а вместо нескольких домов вокруг лаборатории, где жили работники, появился небольшой городок. Еще мы узнали, что официального названия у лаборатории Скрябина нет, а есть только неформальное – оазис. Почему так, он и сам объяснить не мог. Есть история, что кто-то из магов ее так назвал за то, что ему понравилось там работать вдалеке от городов и практически полном уединении. Со временем прижилось. Павел Петрович очень увлеченно рассказывал про это место. Сразу было видно, что он его очень любит и трепетно относится к своему делу. Все это лишний раз подтверждало, что Романов сделал правильный выбор и Воронова попала в хорошие руки. Однако, рано или поздно все заканчивается. Подошло время и Софье собирать свои вещи, о чем ей мягко намекнул Голицын. Скрябин сказал, что в ее распоряжении час, так что она может не торопиться, чтобы не забыть что-нибудь важное. Я зашел к ней в комнату минут через 40, решил спросить, не нужна ли моя помощь, ну и заодно посмотреть, как она там. Дверь была приоткрыта, поэтому стучать я не стал. Оказалось, что к этому времени Воронова уже давно собралась, а теперь просто сидела на кровати и смотрела в окно. «А, это ты?» – улыбнулась она, когда я тихо закрыл за собой дверь. «Что, уже пришло время выезжать?» «Да нет, я просто...» «Понятно. Ну молодец, что зашел, поможешь сумки до машины донести. Целых 3 штуки получилось, представляешь?» – сказала она и вдруг рассмеялась. Прямо как в сказке. Явилась с одним узелком, а уношу кучу сумок. «Так это ведь я еще не все собрала. Весенние вещи мне пока ни к чему. Не будет же меня князь там до весны держать, как думаешь?» «Уверен, что нет», – твердо сказал я, при этом не имея ни малейшего понятия, насколько это все может затянуться. «Думаю, очень скоро мы с тобой увидимся». «Я тоже так думаю», — кивнула она. «Заодно и зеркало исследуем, которое ты мне в прошлый раз из Москвы привез. Правда, я в него заглянула одним глазком, но чисто из любопытства. Обещала же вместе, значит вместе. Только сейчас я заметил, что на столе лежит то самое истинное зеркало, которое я ей привез. За все эти дни у меня так и не нашлось времени сходить в него. Блин, сходим обязательно», пообещал я. «Даже не в одно. Я постараюсь тебе еще парочку достать. Каких-нибудь самых лучших, древних как мамонты. Таких не бывает», усмехнулась она. «Но все равно спасибо. Ну что, время прощаться?» Долгого поцелуя не вышло. «Так, какие тут поцелуи, если у нее глаза на мокром месте? Да и меня тоска разбирала. Зараза, я думал, что как-то оно полегче все будет происходить, но нет. Я помог Софье с сумками, затем мы попрощались со Скрябиным, который поблагодарил нас за прекрасный ужин и интересный вечер, а потом они уехали. Голицын убыл чуть позже, на второй машине. Задержался, чтобы сказать нам несколько слов перед отъездом. Например, о том, что какое-то время Воронова будет не на связи. Какое именно, он пока не знает. Решение будет принимать лично Скрябин. Ну и почему все так строго, Василий Юрьевич тоже не имел ни малейшего понятия. Всем этим заведует биомаг. Единственное, о чем с уверенностью сказал на прощании глава тайной канцелярии, что беспокоиться ни о чем и все будет хорошо. Что тут скажешь, нам больше ничего и не оставалось. После того, как все уехали, дом как-то сразу опустел. Очень необычное и неприятное чувство. Такого у меня никогда не было. От меня еще никто из близких не уезжал до этого момента. Разве что отец, когда оставил меня в Китеже после разговора с Орловым, но то совсем другое. Дед тоже был в паршивом настроении, хотя старался не показывать мне вида. Оставлять его одного я не хотел, поэтому решил, что в школу этим вечером возвращаться не буду. Можно было бы успеть до начала комендантского часа в общаге, но эту ночь будет лучше провести у деда. Единственными, кто не особо расстроился от того, что произошло, были коты. Эти двое как угорелые носились друг за другом по дому, сбивая нас с дедом с ног и мешая убирать со стола. Дело закончилось очередной разбитой вазой, которая свалилась с тумбочки, когда пират врезался в нее всем своим телом. Парочка бездельников. Заснул я уже глубокой ночью. То мысли всякие в голову лезли, то Градовский со своими историями. Под его бормотание я и заснул. В этот момент он как раз начал мне рассказывать про историю кубика судьбы. Вот же скукотень. Хуже может быть только лекция по истории. Дед разбудил меня рано. Еще даже светлеть не начало. Понятное дело, надо же было успеть привести себя в порядок, позавтракать, да еще при этом не опоздать на первый урок. Какое-то время я еще поспал в такси по пути в Китиж, но все равно приехал в школу злой, не выспавшийся и с головной болью. Терпеть не могу с раннего утра ломиться в Китиж. Всегда спешка и хреновое настроение. Именно поэтому я всегда старался попадать в школу с вечера, да и вообще день не задался. К урокам не подготовился, поэтому получил несколько замечаний от преподавателей за свое невнятное блеяние. Ну а как вишенка на торте, схлопотал от Щекина отработку на последнем уроке. За то, что не подготовил ему доклад о взаимодействии кринок синей жабы и капель росы, взятых с живых деревьев. Честно говоря, я и забыл про этот дурацкий доклад. Дался он ему, однако компонент был на этот счет другого мнения, поэтому про доклад не забыл и дал мне время до завтрашнего утра. Иначе одна отработка превратится в несколько, а в том, что именно так и будет, я даже не сомневался. Эх, придется сегодня тащиться в подземную оранжерею и заниматься докладом. Злить Щекина дело неблагодарное. Каким бы любимчиком я у него не был, а наказание он выпишет в полной мере, даже больше, чем другим, зная о моих талантах. Хорошо хоть, что сегодня он разрешил мне не являться на заседании Арканума, иначе когда бы я успел доклад ему сделать, ночью разве что. Темников, ты чего такой мрачный, перехватила меня в школьном коридоре Островская, когда я брел со своими мыслями к выходу. Что-то на тебя не похоже, неужели замечание схлопотал, в отличие от меня? Виктория Артемовна была в прекрасном настроении. «Я из-за замечаний так не расстраиваюсь», — ответил я, и это было чистой правдой. «Вот и я говорю, что на тебя не похоже», — она наклонилась чуть ближе и понизила голос. «Тогда могу предположить, что на личном фронте проблема. У молодых людей в твоем возрасте любое слово может вызвать целую трагедию. Если хочешь, я могу поговорить с Урусовой. Причем здесь княжна? А, ну конечно, она же видела меня, когда у них закончилась йога, да и вся школа об этом говорит. По правде говоря, я уже и забыл об этом. Нет, спасибо, Виктория Артемовна, поблагодарил я ее, я как-нибудь сам. Ну смотри, если что, обращайся, не стесняйся, подмигнула она. Ладно, не унывай, все будет хорошо. Хочешь, я тебе немного настроение улучшу? Чем это? Спросил я, очень сомневаясь, что у нее на самом деле получится это сделать. «Я отколола два отличных осколка от твоего магического кристалла», сказала Островская, «так что готовься. В следующий вторник я отменю артефакториум и будем заниматься созданием артефактов сосудов». «О, вот это хорошая новость», обрадовался я. «Наконец-то я смогу создать для себя артефакт со смертельной тенью и избавиться от необходимости все время проверять, активировано заклинание или нет. Вот видишь, как легко улучшить тебе настроение», — улыбнулась она. «Только ты к этому времени позаботься о подходящих сосудах и изучи еще раз материалы, которые я тебе дала. Там все довольно подробно расписано. Я знаю, ты парень смышленый и, наверное, уже все давно прочитал, но повторение еще никому не мешало. Само собой, Виктория Артемовна, все будет готово, не беспокойтесь», — заверил я ее. «На самом деле ничего повторять мне надобности не было. Книгу, которую она мне дала, я уже освоил. Не всю, конечно, но нужный мне материал выучил очень хорошо. К этому времени я уже решил, что именно выберу для сосудов, и остановился на браслетах. Самый удобный вариант, это считается даже модным. Нарышкин точно оценит». После разговора с Островской настроение немного улучшилось. Хоть один светлый лучик в этот мрачный день. Правда, теперь нужно будет подумать о втором заклинании, которое я хотел бы заложить в артефакт. Серебро у меня уже есть, так что надобность в барьере отпала. Зачем мне два одинаковых защитных артефакта? Лёшку я не видел почти целый день. Во время обеда он был занят на практическом занятии по защитной магии, а после уроков председательствовал в своей медике. В последнее время он вообще практически все свободное время проводил в медицинском блоке. Чем дальше, тем больше. От него только и слышно было. Веригин то, Веригин это. Понятное дело, без практики хорошего мага из тебя не получится. Тем более, в таком деле как целительство. Теперь я стал догадываться, почему так происходило. Точнее, это Романов мне немного раскрыл глаза. Если с Иваном и правда такие проблемы, что он не сможет восстановить свои способности и вернуться к нормальной службе, то все становятся на свои места. Кроме Лешки у Нарышкиных больше нет сыновей, поэтому теперь вся надежда на него. Вот княжич старается изо всех сил оправдать доверие отца и не подвести его. Эх, долбанное проклятие. Знать бы еще, что это дело рук Державина и он свое получил. Хуже, если он здесь ни при чем и настоящий виновник разгуливает себе и в ус не дует. После того, как его занятие в медике на сегодня закончилось, Лешка мне сам позвонил. Ему не терпелось узнать, какого черта я не приехал вчера вечером в Китиж. Обычно это случалось крайне редко, поэтому теперь Нарышкина просто разбирала от желания узнать последние новости. Понятное дело, что в открытую о своих целях он не сказал, а просто предложил слопать по пончику в столовке. На обеде он не был, так что просто умирал от голода. Ну а между делом он собирался узнать, что у меня произошло. Не откажусь же я выпить чашку кофе с другом, тем более, что время у меня еще есть. Подземная оранжерея не по графику же работает. Вообще мне нравилось в Лешке то, что он никогда не лез с расспросами. Если это и происходило, то очень редко. В основном ждал, что я сам ему расскажу. Причем выдержка у него была будь здоров. Самый наглядный пример был, когда он у меня про Корвина спросил лишь спустя полгода после того, как он уже Вороновой стал. Пришлось сказать, что птица улетела. На этот раз я не стал делать никакой тайны и просто сказал, что вчера не приехал, потому что Софью провожали. Она временно домой уехала. Насколько, не знаю. А настроение у меня хреновое, потому что схлопотал отработку от Щекина и сегодня вечером буду готовить доклад про икринки синей жабы. Грустно, конечно, но ничего страшного, решил Нарышкин. Тебе ли быть в печали? Потанцуешь, потом доклад напишешь, зато не скучно, да и для Китежа так лучше. Почему это? Хмуро спросил я, не заметив, что в дело пошел уже второй пончик. Меньше шансов, что какое-нибудь происшествие случится, хохотнул он и полез в карман. О, чуть не забыл. На вот, держи, там что-то мягкое. Наверное, опять подарок от императора. Мне дежурные вчера вечером отдали, чтобы я тебе передал. Я взял в руки небольшой белый пакет, на котором красовалась гербовая печать Романовых. Внутри и правда было что-то мягкое. Осторожно сорвал упаковку, внутри была шапка. Та самая, которую я забыл в лимузине. Прикольно, улыбнулся Нарышкин и подмигнул мне. Чего это он вдруг? Или это какая-то особая магическая шапка-невидимка? Хватит ржать. Шапка как шапка, сказал я и подумал о том, что теперь у меня две одинаковые. Я ведь уже замену этой купил. Особенную мне Александр Николаевич в Москве подарил. Знаешь какую? Вот такую. С меня размером. Ее вместо шубы надевать можно. Из соболя, удивленно вскинул брови княжич. Понятия не имею, пожал я плечами. Ты же знаешь, я в мехах не разбираюсь так хорошо, как ты. Просто мы с ним на свежем воздухе гуляли, вот он мне и подарил. Такую же, как у него, а я свою в машине забыл. Значит, соболья, сделал вывод Лешка. Поздравляю, дружище. Хороший подарок. Это тебе не магическая броня какая-нибудь и не артефакт. Считается, что такие подарки император как бы со своего плеча делает. Один из высших знаков уважения, между прочим. Да, а я ее в шкаф подальше засунул. Я в ней как медвежонок выгляжу. Правильно сделал, что засунул, кивнул Нарышкин. Нечего в ней по улице разгуливать. Но на важные встречи надевай обязательно. Мой тебе совет, такая шапка лучше всякого ордена, о тебе все расскажет. Можно подумать, больше никто в империи таких не носит, сказал я. Вон у Кречетниковой твоей даже шуба такая есть. Шуба есть, а шапки такой нет, ответил он. У них пошив особенный, знающему человеку сразу все понятно будет. Так что ты слушай, что я тебе говорю, и мотай на ус. Кстати, из темного меха или светлого, черт его знает. Пожал я плечами и напряг память. Светло-коричневая вроде. Понятно, усмехнулся он. Будешь себя хорошо вести, значит и до темной дорастешь. Больше ни о чем серьезном не разговаривали. Лешка вопросов не задавал, а я все больше над его словами размышлял и над тем, что все как-то сложно устроено. Казалось бы, обычная шапка, а столько всяких нюансов. Светлый мех, Темный мех, танцы и работа в подземной оранжерее окончательно отвлекли меня от мрачных мыслей и вернула в Китиш. Дриан прав, что толку думать об одном и том же, если дело уже сделано и другого варианта все равно не было. Теперь будет как будет, а я уверен, что ничего плохого не случится. С этой мыслью я и топал обратно в общагу. Я был доволен, что быстро закончил с работой, которая оказалась на удивление легкой. Никаких сложных реакций при взаимодействии компонентов не случилось, так что по большому счету мне Щекину и рассказывать-то было нечего. Решив окончательно сменить ход своих мыслей, я решил поразмышлять о другом. Самое время начать операцию под кодовым названием «Секретный отдел», а заодно совместить ее с операцией «Месть Шуйскому». К этому моменту я уже окончательно решил, что пробираться внутрь архива я буду под личиной Мишки, а не Агибалова. К этому гаденышу у меня больше вопросов, чем к ревнивому обалдую. Чтобы осуществить задуманное, у меня уже все было готово. Всего-то оставалось только выбрать подходящий день для этого, точнее ночь. Может быть, завтра, почему бы и нет. Ночь с четверга на пятницу – отличный вариант. Правда, с пятницы на субботу было бы проще. Многие уедут на выходные в Белозерск. Когда меньше народа, всегда лучше замышлять всякие темные делишки. Но, с другой стороны, есть и явный плюс. Четверг – это полная гарантия того, что Шуйский будет в общаге, если вдруг меня заметит. А значит, решено. Операция «Секретный отдел» назначается на завтра. От автора. Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartadriader235589/2118956. Глава 8. Самым сложным было дождаться полуночи, чтобы начать осуществление моего плана. По какому-то неведомому закону время имеет свойство растягиваться, когда все уже решено и нужно просто дождаться какого-то часа. Вот как сегодня, например, сплошное мучение. Зато с уроками все было в полном порядке. Падать в ученическом рейтинге в конце первого учебного полугодия в мои планы не входило, поэтому, вернувшись вчера в общагу, я взялся за домашние задания. Все равно мне не спалось, так почему бы не провести время с пользой, вместо того, чтобы вертеться с одного бока на другой. Заснул, когда часы уже показывали начало четвертого. Самое интересное, что утром никаких проблем с подъемом не было. Чувствовал себя так, как будто все это время я был в берлоге, а не на кровати в собственной комнате. Хотелось действовать. Если не считать хороших результатов на уроках, то приятной новостью порадовал Бабоидов, который отменил на сегодня занятия с ним. Это было очень здорово. Меньше всего мне сейчас хотелось скрипеть мозгами и истязать себя ментальными заклинаниями. Причин не объяснял, сказал лишь, что, может быть, мы с ним в этом году и вовсе уже не встретимся. Думаю, это связано с зимними экзаменами. Так-то менталистика считается очень сложным предметом. Многим не дается и вовсе. Поэтому каждый раз зимой и летом можно было наблюдать одну и ту же картину, когда ученики начинают осаждать кабинет Кузьмы Семеновича. Каждый надеется каким-то образом заработать дополнительные баллы перед экзаменами. От Нарышкина я знал, что самым невезучим ученикам, которые в менталистике вообще не бум-бум, Горох давал большие письменные работы. Высокий балл таким образом не заработать, но хоть что-то.